«Так смотрите на это под другим углом», — улыбнулся я. «Вы вручите мне средства, чтобы, отправившись, я не самоубился. А как же пророчество? Если есть хотя бы незначительная вероятность того, что из-за него лишь Поттер может победить Темного Лорда, то все твои потуги будут бесполезны и лишь приведут тебя, в лучшем случае, к гибели». Тут я немного сомневался, но, как мне известно, сломать пророчество крайне сложно, и способны на это силы, не принадлежащие этому миру. Даже если считать, что я появился до произнесения пророчества, то вот мое духовное оружие прилетело спустя годы после произнесения пророчества. Есть немалый шанс, что его можно считать силой не от мира сего. Я должен попробовать. Я не знаю и даже предположить боюсь, как много времени потребуется, чтобы Поттер победил Темного Лорда. Полгода, год, 10 лет, что может произойти за это время? Уже сейчас по косвенным данным можно насчитать не меньше десятка жертв среди волшебников и неизвестно сколько среди обычных людей. Дальше будет больше. Ты ведь не за них переживаешь? Слабо улыбнулась Дельфина, глядя на меня. Это был не столько вопрос, сколько утверждение. Да, не стал я кривить душой. Меня беспокоит мое благополучие и важных мне людей. Деятельность Темного Лорда, которую он может в скором времени раскрутить, как и его внимание ко мне, совершенно не способствуют этому благополучию. Ну, а время работает против меня. Дельфина смотрела на меня в молчании, постукивая указательным пальцем по обложке книги, лежащей у нее на коленях. Она явно размышляла о чем-то. Как меня самой прикопать, чтобы другим такая честь не досталась? Хорошо, ведь если я не помогу, ты сам придумаешь какой-нибудь необычный способ достичь желаемого, верно? Уголки рта Дельфины слегка дрогнули, выражая совсем легкую улыбку. Приходи через 3 суток, я все подготовлю. Судя по тому, что сразу после этой фразы Дельфина вновь открыла книгу, я могу сказать, что она несколько разочаровалась, обиделась, в общем, выказала свое фи. Спасибо, улыбнулся я на прощание и, встав с кресла, отправился на выход из дома. Дойдя до операционной площадки, переместился к границе защитного барьера Хогвартса и, на ходу наложив на себя комплекс скрывающих чар, спешно двинулся к замку. Пробравшись внутрь, я не был удивлен тишиной и притушенным светом. Отбой. Тихо пробравшись и разминувшись с патрулирующей замок МакГонагалл, я без проблем добрался до гостиной факультета, в которой обнаружились некоторые участники недавней операции по спасению Сириуса. Сняв с себя маскировку, проследовал на пустующий диван и с некой усталостью попросту плюхнулся на него, безвольно растекаясь по столь удобному месту. Мое возвращение не осталось незамеченным, но подошли ко мне только близнецы. «Макс», — заговорил левый, сохраняя нетипичную серьезность на лице, — «мы хотели тебя поблагодарить». К моему удивлению, второй близнец не стал продолжать фразу. «За что? Что спас нас?» — вновь сказал первый, а второй лишь кивнул. «Твои советы по заклинаниям для тренировок, твоя помощь в министерстве. Без этого мы могли легко погибнуть». Мне на это оставалось лишь кивнуть. Бегло осмотрев гостиную, подметил и других участников той акции, наряду с рядовыми членами армии Дамблдора. Да, здесь были далеко не все. Да, были ребята с других факультетов, но это не редкость. Друзья приводят друзей. Вы благодарите от лица всех остальных? Не пойми неправильно. Немного грустно улыбнулся второй близнец. Они тоже благодарны, просто побаиваются тебя. Все вернулось на свои места, и близнецы начали заканчивать фразы один за другого. Побаиваются? Ну, а как же? Скупо улыбнулся второй. Ты проявил себя как очень сильный волшебник. Мы подобного еще не видели. Да и, как бы сказать, убивал, четко закончил первый близнец, тут же в защитном жесте выставив перед собой ладони. Нет-нет, мы не виним тебя. Все-таки это были те волшебники, без которых мир станет лучше. Да и Азкабан, как показала практика, не является панацеей. Ясно, парни. А где Гермиона? Вроде как у себя в комнате. Спит, наверное. Время уже позднее, а она от книжек не отрывается после нашего возвращения. Спасибо, кивнул я парням, и те, кивнув в ответ, вернулись к общей компании. Делать в гостиной мне было больше нечего, а потому я отправился в душ и спать. Дни до готовности ритуала потянулись крайне медленно. Это началось сразу же с утра 25 декабря, и с каждым часом ожидание становилось все более тягучим. Выйдя утром на обыденную пробежку и прочие физические тренировки, я не застал в гостиной Гермиону, зато была там куда-то спешащая Лаванда. «Привет», — махнул я рукой в приветствии, А блондинка резко обернулась. «Ой, привет», — улыбнулась Лаванда, узнав меня. «Не ожидала, что кто-то проснется так же рано. Я так каждый день просыпаюсь. Слушай, там Гермиона не собирается на тренировку?» «Гермиона», — на миг Лаванда задумалась. «Ну, там в кровати валяется посапывающий комок, натянувший одеяло по самую кудрявую голову. Она почти до утра в книгах зарылась, так что вряд ли». «Да, ну ладно, всем порою нужен отдых. Макс, я побежала, мне к МакГонагаллу надо». Блондинка поспешила ретироваться, а я лишь пожал плечами и отправился на тренировку. День начался по обычному графику. После тренировок, душа и завтрака, который был пропущен Гермионой, я отправился в запретную секцию, но не столько для чтения, сколько для мозгового штурма. Учитывая, что при расстроении личности во время ритуала, я приобретаю какие-то совсем иные жизненные ориентиры, мне нужно поставить задачу перед самим собой, отправиться в логово Волдеморта и укокошить его мечом. Тут я могу помочь. Равина высказала простую мысль о том, что в текущей ситуации, если этим трем личностям сообщить о цели, те отправятся ее выполнять. Причина тому проста, они обладают моими знаниями, а значит будут прекрасно осведомлены об опасности, которую представляет собой Волдеморт непосредственно в данный момент. В общем, вероятность того, что моя тушка после ритуала сама отправится мочить темного лорда, довольно велика. А как поставить правильную задачу перед мечом? Тут я могу поставить задачу. То есть получается, что в успехе жизненно важного мероприятия я полагаюсь на 4 шизофрении в моей голове. Как-то так. Представь, что это отряд из 3 бойцов и ты отправил их на миссию. Чудесно. Однако другого варианта у меня нет, и я не тешу себя надеждой, что смогу пересилить Волдеморта в открытом бою даже при наличии различных моих козырей. Разве что совсем уже в решающий момент воспользоваться разработанной фазоинверсией маги, но это нужно использовать именно в решающий момент, чтобы тот не успел понять и принять меры. А еще нужно добить лазер. Прямо сейчас, ближе к обеду в запретную секцию наведалась Гермиона и хотела было заняться книгами, но увидев меня, подошла. «Привет, Макс». «Привет, Герм», — улыбнулся я в ответ. «Нужно поговорить». Девушка выглядела предельно серьезно, а значит и разговор откладывать не стоит. «Я тебя внимательно слушаю». Девушка достала палочку и повела ею вокруг нас, ставя заглушающие чары. Только после этого она присела на скамейку рядом. Она смотрела куда-то в сторону, и пару секунд помолчав, заговорила. «Я долго размышляла о разном. Я обдумывала битву в министерстве. Я насчитала больше 10 вариантов развития событий, в которых бы не пришлось никого убивать. Вынужден признать, варианты были. Самый очевидный – вместе с тобой подобрать Сириуса, устроить взрывную волну из трансгрессии и уйти в глухую оборону. Вот, я не сомневалась, что ты просчитал как минимум несколько вариантов развития событий, но выбрал убивать осознанно и без необходимости, не без причины. Первое, они были пожирателями смерти, а если точнее, чуть ли не все были в так называемом «ближнем круге», если верить общедоступным протоколам допросов покойного ныне Каркарова. Список их поступков и преступлений тянет на полдесятка пожизненных или смертную казнь. Это действительно повод их убивать? Гермиона наконец-то посмотрела на меня, а лицо ее выражало непонятную мне смесь беспокойства с чем-то еще, пусть и эмоции были ощутимо приглушены отклюменцией. А если нет, то что? ДМП и Аврорат бессиленный может работать только от обороны. Возможно, именно сейчас тот, кого я бы не убил, наслаждался чьими-нибудь муками и агонией, лишая семью отца, матери или их детей. Но убивать. А что насчет ситуации после Кубка Мира? Гермиона посмотрела на меня, как на глупого школьника. Мы оказались в западне. Мы ничего толком не умели, если серьезно-то. Мы не могли их победить, как не могли аппарировать или трансгрессировать. Ты, как мне кажется, не мог победить, но убить в ответ на смертельное проклятие. Это легче, чем победить. Допустим, безвыходная ситуация. А как насчет обучения колдомедицине? Это не то. В редкие моменты я видела во взгляде леди Гринграсс что-то мстительное. Да, Гермиона покивала своим собственным словам. Это была ее личная месть, которую она совместила, так сказать, приятное с полезным. Я не знаю причин, но это ее дело. Мне кажется, она бы их убила в любом случае, и вопрос стоял лишь в том, будет ли от этих смертей польза. Как-то странно получается, по твоей-то логике. Ничего не странно, девушка мотнула головой. В тех ситуациях выбора не было, а в министерстве был. Допустим, варианты были, пусть и не лучшие. Стоит понимать, что Долохова нужно было выбить в любом случае, он слишком опасен. У Крауча были артефакты, на которых была завязана изоляция министерства. Если не убрать их, то защиту вполне смогли бы смять, а подмога могла и не поспеть вовремя. И тогда пришлось бы убивать, чтобы выжить, но при этом еще и остальные были под ударом. Четверых я подвел под их собственные проклятия с помощью трансфигурации пространства, а седьмого, по приколу, да, именно так, а вовсе не за то, что он сам хотел мне голову отрезать. Я все понимаю, но, твой выбор убивать, ты шел туда уже с этой мыслью и с этой целью. Я видела по лицу, волновался, напрягся, рассчитывал на худшие, да, но даже увидев другие варианты ты начал именно убивать, меня, как бы, тоже не пленить хотели. Ладно, как я понимаю, ты подводишь к чему-то иному. Гермиона заволновалась так, что даже через отклюменцию это пробилось, а руками она ненароком начала теребить край юбки. Ты становишься как он, кто-то мешает, убей, кто-то не согласен, убей, угрожает, убей. Как скоро ты будешь за слово, сказанное не впопад, кидать в волшебников Круциатус? Ты преувеличиваешь, покачал я головой, я говорю то, что вижу. Я могу принять человека в качестве товарища или друга, который из всех возможных вариантов выбирает убийство неудобного человека, в качестве товарища, друга. Но большие, Гермиона глянула мне в глаза, пытаясь найти там что-то, а я и не раскаиваюсь, как и не считаю себя неправым, но и переубеждать ее я не хочу. Похоже, ей нужно хлебнуть гнильцы мира не как сейчас, не в редких случаях, словно походы в кино. Возможно, тогда она может увидеть большие. Гермиона прикрыла глаза и качнула головой. Не могу. Я глубоко вздохнул, но не для успокоения или чего-то прочего. Меня словно отпустило. Что же, положив руки на колени, я поднялся. Мне ясна твоя позиция. Приступим к библиотеке. Ты не злишься? Или... Нет-нет, я отрицательно мотнул головой. Где-то подсознательно я знал, что ты можешь так воспринять случившееся. Потому и не часто брал тебя в различные свои приключения. Мы просто по-разному видим мир и магию. Там, где ты видишь красоту и чудеса, я вижу человеческую грязь, гнили море проблем. Ты ведь до сих пор изучаешь различные действительно красивые чары и рунные цепочки. Да, как-то виновато кивнула девушка, опустив взгляд. Значит, так и продолжим. Смотри на магию и мир как на нечто прекрасное, а остальным займусь я. Сейчас я планировал добить парочку своих заклинаний. Ты, наверное, будешь добивать свою часть секции? Да, несколько бодрее кивнула девушка. Вот и отлично. Так и прошли эти 3 дня. Что изменилось? Ну, неловкое молчание со стороны Гермионы, которое я развеивал, обсуждая что-то из магии, или обмениваясь взаимопомощью в сложных лично для нас моментах. Не было больше удобных полежалок на нашем диване в гостиной, что тут же заметили остальные, но спрашивать не спешили. В конце 3-го дня после Рождества, когда ажиотаж учеников от полученных подарков приутих, а его место заняли беспокойные слухи из министерства, я наконец-то закончил свое заклинание «Лазер». Теоретически, практически его проверить было особо негде, ведь по расчетам оно выходило ну очень мощное, а если активировать его из-под инверсии фазы магии, то плевать оно будет на защиту. После ужина, когда я уже в нашей с парнями комнате собрался покинуть замок и вышел в гостиную, меня перехватила Лаванда, утащив за локоток в сторону. «Что у вас с Гермионой?» «Ничего, не надо мне тут», — надулась блондинка, став похожей на какого-то хомячка. «Вы же вроде как встречались, а сейчас непонятно что». «Спроси у Гермионы», — молчит. «А ты что скажешь?» Лаванда уперла руки в бока. «А вам, милочка, какое дело вообще?» «Как какое? Я староста, и следить за порядком и спокойствием на факультете — моя прямая обязанность. Поверь мне, Макс, ваша непонятная с Гермионой ситуация, пусть и не очевидна, но нарушает это спокойствие с непреодолимой силой. Когда что-то, ставшее привычным на протяжении лет, вдруг вот так вот меняется, это очень сильно беспокоит. Очень сильно. Мы не сошлись точками зрения на различные жизненные обстоятельства. Большего не скажу». Лаванда вздохнула печально. «Ладно. После столь бесполезного разговора я решил убедиться, не забыл ли чего. Костюм, пальто, шарф. Зима на дворе, не проблема. Зима тут несерьезная, шапку я не ношу, здоровье конское, на все плевать. Сумка за плечом, палочка в кобуре, жаль только, что вторая пала смертью карандаша, и трость, что сейчас лежит уменьшенной в специальном кармашке, является теперь просто тростью. Покинув гостиную, тут же наложил на себя скрывающие чары и быстрым шагом побрел прочь из замка. Темный зимний вечер встретил меня чистым звездным небом и прохладным ветерком в лицо. Снег, выпавший за пару дней до Рождества, уже стаял или был унесен ветром прочь, а новый пока не выпал. Может так статься, что и не выпадет больше. Такой уж здесь климат. Вроде бы и минус, а снег – редкий гость. Выйдя за пределы антиоперационных чар, переместился к загородному дому леди Гринграсс и быстрым шагом направился к дверям. Как и в прошлый раз, в окнах горел мягкий желтый свет, а стоило только мне зайти внутрь, как на меня пахнуло теплом, какой-то свежей выпечкой, а в углу у камина все так же стояла наряженная елка. По главному залу, бодро стуча пятками о пол, пробежала домовушка в чистой наволочке, неся на вытянутых руках только-только приготовившийся пирог. Домовушка сильно спешила, а увидев меня краем глаза, чуть ли не подпрыгнула от неожиданности и остановилась, глядя то на меня, то на пирог, то снова на меня. На лице домовушки читалась некая паника, и она не знала, что именно делать. В итоге она просто исчезла с пирогом, тут же появившись рядом со мной. «Леди Дельфина ждет вас в зале, да, где и в прошлый раз, да-да», покивала домовушка. «Эта домовушка обязательно себя накажет, но никак не может проводить гостя. Я сам, не беспокойся, ты молодец». Домовушка приосанилась и исчезла, а со стороны кухни, что была далеко в правом крыле, донесся плохо различимый шум, занялась делами. Почистив себя магией, я направился по уже известному мне маршруту на минус второй подвальный уровень, куда был открыт проход. Вновь оказавшись в чистом и почти пустом ритуальном зале, я заметил сидящую на кресле у стены Дельфину, читавшую книгу под светом люмоса. Она тут же обратила на меня внимание, и, отложив книгу на подлокотник, встала мне навстречу. «Ты не передумал?» «Ничуть», я отрицательно мотнул головой и снял с плеча сумку, протянув ее Дельфине. «Пусть пока полежит у вас». Леди Гринграсс взяла сумку в одну руку, а в другой у нее буквально появилась склянка с зельем. На вид оно было точно таким, как и в прошлый раз. «Процедуру ты уже знаешь». Я взял зелье и встал в центр уже готовой ритуальной схемы. Выпив зелье и отбросив склянку в сторону, увидел, как Дельфина активировала схему. «Удачи», — коротко кивнула она, взяла сумку и отпарировала. В ушах вновь раздался гул от собственного пульса. «Четкая ментальная установка сформирована», — оповестила меня Равина. «Думаю, я смогу координировать действия твоих личностей. Надеюсь». Очередной гулкий звук сердца и шум крови в ушах. Мир вновь словно взорвался множеством осколков, разлетевшись, аки зеркало. Стоило потухнуть ритуальной схеме посреди закрытого каменного зала, как стоявший посреди этой схемы высокий блондин в черном костюме и плаще, неуловимо изменился. Несколько секунд глядя горящими голубым глазами куда-то дальше окружавших его стен, он пару раз крайне быстро, рваными движениями дернул головой. Назойливый голосок, скупо сказал он в никуда. Второй правильно рычит. Угрозу гнезду нужно устранить. Блондин тут же исчез в воронке аппарации, появившись на самой макушке одного из самых высоких хвойных деревьев в лесу неподалеку. Он стоял на нем, словно не имел веса, а макушка даже не колыхнулась под ним. Парень поднял взгляд к небу, глядя на светящуюся половину диска луны. Протянув к ней руку, он прикрыл темную ее часть, только половинка. Он вновь исчез в воронке аппарации. В графстве Уилшир, на краю довольно большой ровной поляны, что со всех сторон была окружена невысоким лесом, из воронки аппарации появился высокий молодой парень со светлыми волосами. Он молча глядел на большой старинный каменный особняк, хотя тот был скрыт всеми возможными чарами и разве что Фиделиуса на нем не было. Именно в этом особняке, посреди высокого каменного зала с богатыми украшениями, гравюрами и прочими дизайнерскими решениями, призванными показать монументальность дома и достаток его хозяев, за длинным деревянным столом уже в который раз собрал известный многим волшебник, Вальдемарт, своих верных и не очень приспешников. Он жаждал узнать, какими успехами они могут похвастать и как хорошо выполняются его поручения, ведь недавний частичный провал повлек множество невосполнимых потерь в его рядах. Никто не может сказать, каким чутьем тот самый блондин, Макс Найт, узнал, что именно сейчас и именно здесь находится темный лорд, но это и не важно. Сделав шаг по поляне в направлении дома, он потащил за собой три безвольно волочащихся тела каких-то бродяг из лютного. Оборотни, или просто преступники, история об этом умалчивает. Сделав всего пару шагов, Макс неожиданно и неуловимо быстро дернул головой, глядя на особняк горящими голубым глазами. «Еще бы я энергию свою на них тратил!» С этими словами парень одной рукой вытащил волшебную палочку из кобуры на предплечье, а вторую отставил в сторону. В тот же миг, в отставленную в сторону руку слевитировало одно из безвольных тел бродяг, и Макс крепко взял его за шею, попутно указывая палочкой на особняк семьи Малфой. Бродяга задергался, словно припадочный, и начал покрываться яркими красными венами, иссыхая, а на кончике палочки Макса во мгновение ока сформировалось из крови 6 сложных рунных схем, одна за другой. Они начинали светиться красным, и чем ярче, тем сильнее иссыхал бродяга в руках парня. Один из оборотней, что стояли по периметру зала, где проходило очередное собрание пожирателей смерти, обратил внимание на странную светящуюся красным точку на горизонте. Звериная часть этого волшебника почувствовала невероятную опасность, и это придало оборотню храбрости, чтобы прервать самого темного лорда. «Мой лорд!» — закричал оборотень, привлекая к себе внимание всех присутствующих. Вальдемарт, сидевший в своей черной мантии во главе стола, медленно к нему обернулся, улыбнувшись. «Там!» — оборотень указал рукой в окно, и все, кто мог со своего места увидеть красную точку, тут же глянули на нее, в том числе и Вальдемарт. То ли чутье, то ли везение, но темный лорд что-то понял, тут же встал с места, мгновенно подходя к окну и одним желанием ломая оное, направил палочку в сторону точки, а на кончике его белой, словно кость, палочки, начала быстро формироваться темная сфера. «Мой лорд», рядом с ним тут же оказались несколько волшебников, в том числе и Беллатрикс. Именно она и заговорила. Что-то случилось, но ответа никто не дождался. Темная сфера на кончике палочки Вальдемарта мгновенно превратилась в мощный черный луч, от силы которого в стороны разошлась ударная волна и ветер, заставив столпившихся пожирателей отпрянуть в стороны. Но там, от границы леса, красная точка превратилась в не менее мощный голубой луч. Дикий гул и треск, заглушающий все вокруг, заполнил пространство. Два луча встретились на миг, создав мощную ударную волну и отклонив друг друга с траектории. Мощный удар сотряс особняк Малфоев, а присутствовавшие в зале могли увидеть, как разлетелось словно стекло проявившееся на миг защита, а голубой луч не оставил и следа от одного из крыльев дома, забрав с собой и одну из стен зала совещаний. Черный же луч пропахал огромную борозду в земле до самого края леса, но явно прошел в стороне от того места, где зародился красный огонек. Пожиратели смерти были шокированы и не двигались с места. Хуже всего было нескольким, не отличавшимся храбростью, как, например, юный Драко Малфой. Они буквально попадали на пол, дрожа от магического давления. «Кто посмел?» Тут же взъярилась Беллатрикс, выхватив палочку и гневно посматривая в пространство через пару непослушных прядок черных волос, упавших на лицо. «Спокойно», — тихо ответил Вальдемарт. «Скоро мы узнаем», — и он ответит. Как и сказал Вальдемарт, уже через пару мгновений из воронки аппарации в нескольких десятках метров от особняка появился высокий парень со светлыми волосами. За собой, словно на веревке, он тащил какого-то бедолагу, но выглядел так, словно бедолага не весит вообще ничего. Темный лорд, эффектно взмахнув черной мантией, развернулся и направился в образовавшийся пролом в стене. Около десятка пожирателей, кому хватило силы и самообладания устоять на ногах, последовали за ним, выходя на улицу. «И кто же тут у нас?» Театрально раскинул руки в стороны Вальдемарт при виде Макса, но в ответ получил лишь бомбарду, которую отвел в сторону, а заклинание разнесло в пух и прах остатки одной из стен Мэнора. Беллатрикс, со смесью ненависти и интереса посмотрела на того, кто посмел не только разрушить часть дома ее сестры, но и так нагло бросить вызов самому темному лорду. «Ты!» Удивлению немного спятившей брюнетки не было предела, когда она узнала в напавшем волшебнике второго сына ее сестры, которого так неосмотрительно придурок Люциус изгнал из рода самым радикальным способом. Несколько пожирателей хотели было броситься в атаку на парня, но Вальдемарт одним лишь жестом руки остановил этот их порыв. «Не вмешиваться, я сам убью его». Макс же немного наклонил голову в бок, оглядев присутствующих. «Бегите, и сможете выжить», сухо сказал он, но голос парня словно прозвучал в головах у присутствующих. Макс вытянул руку в сторону, и в нее быстро влетел тот бродяга, которого парень тащил за собой. Парень сжал ладонь на горле бродяги, и тот начал буквально трескаться, светясь красным изнутри. За пару секунд он осыпался пеплом, а вылетевшие из него красные струйки были поглощены парнем. «Это он!» Билась в голове Беллатрикс мысль о предательском побеге, перебиваемая противоречивыми чувствами. Сильный родственник, но напал на темного лорда. Но родственник же, сын любимой сестренки. «Хаэм!» — хмыкнул Волдеморт, резко взмахивая палочкой и создавая гигантскую змею из адского пламени, что тут же направилась на парня. Макс лишь взмахнул рукой с палочкой, словно отмахиваясь от мухи, а змея из адского пламени словно затухла от ветра. «Жалкая пародия», — тихо сказал Макс и вновь взмахнул палочкой. «Ша-а-са!» Присутствовавшие пожиратели впали в ступор, узнав знакомый парсилтанг, а вырвавшиеся с палочки Макса адское пламя, начавшие принимать форму и размеры гигантского Василиска, лишь усилили это ощущение. Змея из пламени начала обвиваться кольцами вокруг Макса, и тот указал палочкой в сторону волшебников, вновь прошипев что-то на парсилтанге. «Назад!» — крикнул кто-то из пожирателей, и это послужило неким спусковым крючком. Все тут же бросились прочь, выставляя защиту. Василиск из адского пламени с неимоверной скоростью бросился в атаку на темного лорда, который ответил каким-то объемным заклинанием, создавая облако тьмы. Отойдя на безопасную дистанцию, пожиратели сформировали защиту и стали наблюдать за разворачивающейся картиной. Непонятная совершенно черная дымная структура боролась с бешено двигавшимся Василиском из огня. Они были действительно огромны, а свет от пламени освещал все вокруг и создавал невероятные волны жара. Во всей этой дикой пляске то и дело сверкали ослепительные вспышки заклинаний и щитов, мощность вложенной магии в которые давила даже на большом расстоянии. Иногда заклинания рикошетили в стороны, то разрушая еще целую половину Мэнора, то улетая в лес, оглушительно взрываясь. Из этой совершенно непонятной, катящейся по земле каши из темного облака и огненного Василиска, то и дело летели молнии, взрывая землю. Порой можно было увидеть два мощных дымных следа от трансгрессии, и два эти облачка беспощадно и с огромной скоростью поливали друг друга самыми разными, в том числе и темными заклинаниями. Очень быстрый луч одного из таких заклинаний ненароком срикошетил в поставленную пожирателями защиту, но полностью его проигнорировав, попросту испарил верхнюю половину тела Лестринджа. Вот и прервался род, ведь второй брат умер в министерстве, попытавшись подобраться к Максу со спины. «Сильнее щиты!» — заорал кто-то из пожирателей. Беллатрикс заметила краем глаза, как из остатков Мэнора выбежали оставшиеся, и бросились прочь в сторону леса. Среди них был Идрака. «Хорошо, что нарцисса уехала во Францию на месяц и не видит этого позора», — промелькнула в голове Беллы, а следом появилась другая мысль. «Что бы сказал Северус, увидеть своего студента в таком амплуа, обоих студентов?» Однако сторонние мысли не помешали женщине внимательно следить за боем двух волшебников, силы которых, судя по всему, равны. Разрушительная и неуловимо быстрая возня темного облака и Василиска из огня постепенно смещалась в сторону леса, в противоположную сторону от пожирателей, но никто не изъявил желания подойти поближе. Когда Белла уже сбилась со счета от произнесенных Волдемортом и Максом заклинаний, а контуры волшебников уже были неразличимы в этой пляске огня, вспышек и тьмы, внезапно все кончилось. Нет, никто не умер, не победил, но облако тьмы и Василиск истратили вложенные в них силы, самоуничтожившись. Под светом звезд и половины луны, на огромном выжженном пятне земли, в десятки метров друг от друга, стояли ужасно потрепанные, местами окровавленные, но все еще живые Волдеморт и Макс. У темного лорда вся мантия зияла проплешинами, прожженными дырками, а левого рукава вообще не было. Макс выглядел не лучше. От пальто парня осталась лишь память, как и от пиджака. Жилет и рубашка держались на паре ниток. Макс одним движением сбросил остатки мешающей ткани, обнажая тренированное тело со старыми и только-только полученными шрамами. Оба волшебника молча стояли и смотрели друг на друга. Некоторые пожиратели, в том числе и Белла, заметили факт, который в другое время показался бы им забавным. У Волдеморта глаза горели красным, а у Макса – голубым. Один был болезненно худым, другой – спортивным. Один смотрел на врага с ненавистью, а второй – просто смотрел. «Тебе не победить, Макс Найт», – голос Волдеморта разнесся над притихшей поляной. «Нет такой магии, которую я бы не знал. И у меня есть то, чего нет у тебя». Макс лишь немного наклонил голову, глядя на темного лорда, как на букашку в коллекции энтомолога. «Я постиг тайну бессмертия», – провозгласил Волдеморт. Макс ничего не ответил, лишь переложив палочку в левую руку. «Это должно что-то значить», — ухмыльнулся темный лорд. «Неважно. Поклонись своей смерти, Макс Найт». Они оба одновременно взмахнули палочками. «Авада Кедавра!» — выкрикнул заклинание Волдеморт, и невыносимо яркая зеленая вспышка ослепила на миг присутствующих. Лишь немногие, кто действительно знал своего лорда, могли предугадать столь мощное заклинание в его исполнении, потому были готовы и не лишились на миг зрения. К их удивлению, Макс не пал замертво, а вокруг него появился тускло-зеленый щит. Макс на огромной скорости, удерживая этот щит, начал сближаться с Волдемортом, а луч Авады разбивался о щит, как струя воды о стекло. Краткий миг, и Макс рассек тело темного лорда надвое, внезапно появившимся в руках черным мечом. Пожиратели смерти неверяще смотрели на то, как тело их лорда медленно оседало на землю, разваливаясь пополам. В этот миг из тела Волдеморта начал вырываться черный-черный дым, заполняя все вокруг и мгновенно окружив Макса. Дикий гневный крик разносился вокруг от этого дыма, а в самом дыму то и дело мелькало искаженное гневом лицо темного лорда. Этот дым старался нападать на парня, что был полностью скрыт внутри. Всполохи света один за одним появлялись в черном дыму, а до ушей стоявших в ступоре волшебников доносился характерный свист многократно рассекаемого мечом воздуха. Черный дым постепенно истаивал, и вот уже лицо Волдеморта старалось не нападать, погружаясь в дым, а наоборот, сбежать, улететь, а гнев сменился на отчаяние. Но что-то не давало ему покинуть это место. Возможно, виной тому мелькавшие вокруг тончайшие красные нити, словно стягивавшие дым к центру. Дым занимал все меньше объема, от него отпадали истаивающие куски, и вот уже почти ничего от него не осталось, лишь крохотный призрак головы темного лорда. Макс долю секунды смотрел на него, после чего проткнул мечом, а призрак лопнул, словно арбуз, и остатки черного дыма истаяли в воздухе, как и тело Волдеморта. Лишь крохотная светлая точечка зависла над лезвием меча. Она пару раз моргнула, и словно бы исчезла в пространстве. Каждый пожиратель ощутил, как на их руках пропали метки. Они тут же начали с неверием осматривать свои руки, упустив тот миг, когда потрепанный в тяжелой битве блондин пошатнулся, его меч буквально впитался в его руку. Сделав неловкий шаг в сторону, парень исчез в воронке аппарации. Пожалуй, только Белла видела, как ее племянник исчез после победы над темным лордом. Ее племянник, ее лордом. Конфликт ценностей только-только начал свою пляску в мыслях женщины, но даже так, не веря, но в глубине души отчетливо понимая, что вот на этот раз Волдеморт точно умер. Смутное понимание ситуации пришло ко мне в тот момент, когда я стоял напротив остатков души Волдеморта, занося меч, чтобы проткнуть ее. Все прошло относительно успешно, тут же отрапортовал Равина. С большим трудом и на остатках сил, я сформулировал посыл для меча – уничтожить. Только после этого я проткнул душу темного лорда, имевшую вид его головы. Она лопнула, растаяв, оставив после себя лишь крохотную точечку света, унесшуюся сквозь пространство прочь, скорее всего, на перерождение. У меня ломило все тело, сил не было ни ментальных, ни физических. Я ощущал несколько почти в ноль ослабленных проклятий и кровоточащих ран на теле. Собрав волю в кулак, я нашел в себе силы аппарировать прочь. Чуть ли не мешком вывалившись на аппарационную площадку возле дома дельфины, я, пошатываясь, побрел к дверям. Мир вокруг плыл, а самого меня тошнило. На полпути я услышал звук открывающейся двери, но разглядеть что-то было проблематично. Взгляд не хотел фокусироваться и постоянно скакал в сторону. Почувствовав знакомую магию рядом и руки, что тут же меня обхватили, стараясь поддержать, я на миг вернул себе самообладание. «Победил», — прохрипел я, сплюнув кровь, низвел до атомов. С трудом переставляя ноги и опираясь на помогавшую идти дельфину, я добрался до дома и зашел внутрь. Стоило только мне коснуться дивана, как тьма окутала сознание. Глава 42. Комментарий к глава 42. Маленькая глава. Следующая почти готова. Просто не хочу больше томить читателей. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость. И, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7600 2582 8777. Яндекс. 41001941419970257. HTTPS Money Яндекс.ру.то 41001941419970257. Теперь и нарулейте. Сознание возвращалось с трудом, словно выплывая из темных и глубоких пучин бездны. Не было возможности ни пошевелиться толком, ни осмотреться. Однако мыслительные процессы с горем пополам запустились, а стоило только хоть немного осознать свое «я» и выстроить цепочку прошлых событий, как Равина беспощадно скинула мне в сознание этакий пакет данных о произошедшем. Очень неординарно я провел миссию по убийству темного лорда. Похоже, моему сознанию, разбитому на три, было вообще плевать на какой-то план. Пришел, жахнул посильнее, а там как пойдет. Помимо этого, меня терзал еще один вопрос: почему, будучи в том состоянии, я не убил оставшихся пожирателей? Ну, или не нанес удар изначально по ним, хотя, к чему гадать, все равно ничего не узнаю. Вновь прислушавшись к своим ощущениям, я решил провести легкую магическую диагностику. Слишком уж болело все, не сильно, но везде. Результаты оказались вполне неплохими, множественные, практически сведенные к минимуму еще во время боя, проклятия и травмы были вылечены, но тело поизносилось и перенесло крайне мощную нагрузку, отчего сейчас я и страдаю. Открыв глаза, я увидел деревянный потолок выделенной мне комнаты в загородном доме Дельфины. С трудом повернул голову на бок, чтобы рассмотреть причину странного давления в руке и развеять мысли о гипсах и переломах, что, несмотря на свою алогичность, упорно лезли в только-только очнувшееся сознание. Причина оказалась проста, но неожиданна. Сидя на стуле рядом с кроватью и держа мою руку за два пальца, словно маленький ребенок, на этой же, собственно, руке спала Гермиона в своей повседневной одежде и мантии. Ее спящее лицо несло отпечаток сильной усталости. Стоило мне только попытаться пошевелить рукой, как на лице спящей девушки проступило явное беспокойство, а глаза под веками активно задвигались. Так и не проснувшись, Гермиона перехватила мою руку поудобнее и вновь погрузилась в глубокий сон, а на лице проступили почти незаметные улыбка и облегчение. Женщины понавыдумывают себе непонятно что, а потом героически страдают, по возможности обвиняя мужчин в своих страданиях. А что она тут делает? Кстати, ее Дельфина позвала в качестве ассистента. Ты столько ослабленного, прошу прощения, дерьма словил, что из тебя можно было делать наглядное пособие о том, как не нужно сражаться против темных магов. И что, Дельфина одна справиться не могла? Откуда я знаю? По сути, ты бы и сам справился, так что, думаю, Дельфина тоже бы справилась. Может, для практики позвала Гермиону, может, еще для чего? Женщины, она, не ты. Что ты имеешь в виду? Гермиона, в отличие от тебя, не держит наглухо отклюменцию 24/7 круглый год. Она просто терзается противоречиями. Эмоциональная влюбленная часть борется с маленькой девочкой, верящей в идеалы и чудеса, и все это пытается уравновесить логическая составляющая. И не забывай, да и ты сам прекрасно знаешь, любовь слепа. Образ человека, прошедший через призму любви, неведомым образом лишается недостатков, но когда эти недостатки становятся абсолютно очевидны, образ резко рушится. Ты нагло пользуешься моими абстрактными знаниями и умозаключениями. Своих-то по минимуму, что поделать. Ты, кстати, сам еще в прошлой жизни не раз и не два становился жертвой подобных заблуждений, хоть и никогда не любил никого. Вроде бы знаешь человека многие годы, а потом он как выкинет какой-нибудь номер, так и не знаешь, как к этому относиться. А подумав, понимаешь, что человек всегда был таким, а твое сознание попросту игнорировало различные факты. Ладно, шизопсихолог. Несколько минут я просто смотрел на умиротворенное лицо спящей Гермионы, после чего лишь ухмыльнулся, и, приложив усилия, погрузил себя в сон. Очередное пробуждение почти не принесло никаких изменений, все та же кровать и тот же деревянный потолок выделенной мне комнаты. Только вот Гермионы рядом не было, хотя стул и остался на месте. На этот раз я мог двигаться, не вызывая болевые ощущения во всем теле. Технически, я могу эти ощущения притупить до полного их игнорирования, но подсознательно они все равно воспринимаются как боль и вызывают дискомфорт, а потому я был рад, что могу наконец-то встать с кровати, что, собственно, тут же и сделал, хоть и медленно. Скинув покрывало, медленно сел на кровати. Бинты плотно стягивали почти все туловище, плечо левой руки, на правой руке пострадали лишь кисти предплечья. С ногами было все отлично, да и от нижнего белья меня не избавляли. Ну, наверное, по крайней мере, оно на месте. На прикроватной тумбочке лежали лишь брюки и кобура с палочкой. Уменьшенная трость лежала на полу рядом с сумкой и обувью. Похоже, это все, что уцелело, а остальное – лохмотья. Повозив ступнями по мягкому шерстяному ковру из какой-то животинки, я не спеша встал с кровати и так же медленно и аккуратно, дабы не вызвать резких болевых ощущений, начал прикреплять кобуру с палочкой на левую руку. Закончив с этой процедурой, вынул палочку и покрутил в правой руке. Бинты немного мешают и стесняют движение, но это не особо важно, если я не собираюсь прямо сейчас осваивать что-то новое. Легко взмахнув рукой, обозначив начало и конец колдовства, трансфигурировал из воздуха темно-синий халат. Держа свое творение в руках, задумался о непоследовательности действий и, отложив халат на кровать, сперва надел штаны. Трость кинул в сумку, а саму ее вновь поставил на пол рядом с прикроватной тумбочкой. Только после этого я надел халат нараспашку и несмелыми шагами, игнорируя появившееся легкое головокружение и стараясь избегать резких движений, направился прочь из комнаты в поисках еды. Вместе со мной проснулся и голод. Не спеша добравшись по коридору до главного зала дома, застал там Гермиону и Дельфину, сидящих в креслах и что-то читающих. Стоило мне только появиться, как они тут же перевели взгляды с книг на меня, а их недовольный и одновременно взволнованный взгляд заставил бы многих чувствовать себя некомфортно. Многих, но я слишком толстокож для такого. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, после чего я улыбнулся. «Покормите? Или мне нужно для начала потерять сознание от голода?» Дельфина отложила книгу на журнальный столик рядом со своим креслом. «Пойду распоряжусь». Она встала и направилась в правое крыло дома. Под внимательным взглядом Гермионы я доковылял до дивана, что стоял как бы в центре, и осторожно и нелепо сел. В этой жизни мне еще не приходилось так беречься от резких движений. «Осуждаешь?» – глянул я на Гермиону. «Я даже не знаю, за что осуждать», – пожала плечами девушка. «Леди Гринграсс написала, что ты получил изрядное количество проклятий и попросила ассистировать в твоем лечении. Ты как?» – в глазах Гермионы мелькнуло беспокойство. «Терпимо», – кивнул я. «Спасибо за помощь». «А как иначе?» – слабо улыбнулась Гермиона, но практически сразу ее лицо стало обеспокоенным. «Зная твои возможности, я никак не могу понять, где ты умудрился найти себе столько травм и проклятий. А сколько я вообще валяюсь тут? 2 суток лечения и сутки сна». Хаем, задумавшись, я слишком резко дернул рукой, тут же поплатившись резкой болью в мышцах. «ТЦ. Местная желтая пресса молчит, ничего особенного, если не считать внезапное появление различных представителей и наследников разных семей из тех, кто вне закона, но сами представители чисты. Это началось сразу после бойни в министерстве. Возможно, выманивание Поттера являлось вовсе не единственной целью. Помимо этого, в самом министерстве тихо идут перестановки. Это не афишируется, но ребята в Хогвартсе говорят об этом». «Ясненько. А травмы и проклятия были мной получены в бою с Волдемортом». Гермиона не смогла скрыть удивление, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. «Что, с Волдемортом?» Девушке потребовалось немного времени, чтобы прийти в себя. Она явно сдерживала желание высказаться. Дерганными движениями она поправила пару выбившихся прядок из перехваченной заколкой копны кудрявых волос. «Я не буду спрашивать о том, чем ты руководствовался, пойдя на одного из сильнейших волшебников. Полагаю, нужно радоваться, что ты отделался такими незначительными, хоть и многочисленными травмами. Вообще-то, я победил. Выживание можно считать победой», — важно покивала Гермиона. «Нет, Герм, уничтожил его». Вновь на лице девушки проступило удивление, быстро сменившееся неким принятием этого факта. «Я уже ничему не удивлюсь. Но как же пророчество? Хотя оно вполне могло быть истолковано неверно. Или еще что-нибудь. Но скажи, Макс, неужели именно тебе нужно было делать это? Кто, если не я?» «Безусловно, можно было бы дождаться, пока на подобное не станет способен Поттер. 1, 2, 10 лет, сколько различных преступлений, убийств и насилия совершили бы пожиратели за это время. Знаешь, я не думаю, что действительно верных темному лорду было много. Наверняка подавляющее большинство видело в нем путь к власти или подобие легализации своих асоциальных потребностей и желания насилия. Сейчас, раз до сих пор общественность не знает о смерти Вальдемарта, а какая-то активная деятельность продолжает кипеть в министерстве, я могу предположить несколько вариантов. Тут и так очевидно, кивнула Гермиона. Если такое дело, то те из пожирателей, кто наиболее адекватен, в экстренном темпе попытаются ухватить как можно больше куш или покинуть страну. Маньяки и убийцы затаятся, оборотни, движение стаи которых вызывало опасения родителей некоторых учеников, вновь разбегутся по своим углам. Не так давно в пророке писали о том, что в Европе великаны сошли со своих стоянок. Думаю, это тоже как-то связано. Забавно, я улыбнулся. Сижу я тут, весь в бинтах, в штанах да халате, и обсуждаю с подругой ситуацию в стране, а ведь совсем недавно у меня был смертельный бой. Гермиона улыбнулась и пожала плечами. Ну, о твоем самочувствии я спросила, а о состоянии здоровья я и так знаю, сама принимала участие непосредственно в диагностике и лечении. Душевное твое состояние явно не пострадало, так что вот, как-то так, наговорились. Незаметно подошла к нам Дельфина и села на свое место. В тот же миг на столе появилась различная снедь, и хоть стол был не обеденный, но даже так здесь можно было вполне с комфортом поесть. «Приятного всем аппетита!» – кивнул я и принялся за еду. Наколдовав во время еды темпус и убедившись, что время еще не очень позднее, я решил, что после трапезы стоит отправиться в Хогвартс и спокойно отлеживаться там, не злоупотребляя гостеприимством леди Гринграсс. Возвращение в Хогвартс состоялось затемно и было будничным, как и всегда. За прошедшую половину каникул никто особо школу не покинул, и количество оставшихся студентов оставалось по-прежнему очень большим. Незаметно для всех, под чарами сокрытия мы с Гермионой зашли в гостиную факультета и заняли наш диванчик, держа друг от друга небольшую дистанцию. Рядом за столом, как и прежде, в очередной раз страдали бездельем, играя во что-то магическое, Дин, Симус, Лаванда и Парвати. Каникулы позволяли пренебрегать дресс-кодом, но Дин, как и всегда, слишком любил носить именно школьную форму, идеально сидящую и ухоженную. Похоже, наше отсутствие никого особо не обеспокоило, а может быть остальные этого даже и не заметили. Пристроившись на диване поудобнее и расслабившись, я начал без палочки создавать магические конструкты, чтобы лучше слышать происходящее. Мне интересно, появились ли какие-то слухи. К моему великому сожалению, ну или радости, не определился еще, слухов о смерти Вальдемарта нет вообще. Зато есть целая куча слухов и предположений о том, с чем же таким доигрался юный глава Малфой, что приусадебный участок превратился в пепелище. Одна половина дома буквально испарилась, а вторая – руины. Казалось бы, это не должно касаться гриффиндорцев, но нет, предположения разные, одно другого краше, но все упираются в то, что мерзкий слизень доигрался с темной магией. Туда даже следственный отдел ДМП приезжал, но установить конкретную причину произошедшего не смог. Магические манипуляции были слишком сильны и затерли все следы, а выжженную и разрушенную пустыню можно получить многими десятками способов, нелегальные из которых попросту не по силам даже сильным волшебникам. Вот такие вот дела. Услышав достаточно, я попрощался с присутствующими и отправился спать. Надеюсь, никто не заметит скупость и аккуратность моих движений, подобное можно встретить у больных и у стариков, что делают все медленно и аккуратно, дабы не спровоцировать боль в пояснице или еще где. Такое должно бросаться в глаза. Хорошо еще, что Дельфина выдала комплект зелий на период реабилитации. Почистив себя магией, ибо перевязываться после душа мне было просто лень, я принял зелье в соответствии с рекомендацией и провалился в здоровый сон без сновидений. Казалось бы, что только моргнул, а вот уже и утро. Невероятно противным, совершенно невыносимым, ужасным для меня стал тот факт, что я попросту не могу выполнять зарядку, бег и прочие физические тренировки, да и задействование магии в больших объемах провоцирует сильную боль по нервам во всем теле. Это отвратительное ощущение, когда многолетняя привычка становится невозможной для выполнения, словно какой-то зуд, который невозможно унять. До самого завтрака в большом зале, на который во время каникул приходить вовсе не обязательно, меня беспокоило свербящее где-то на краю сознания чувство неправильности из-за пропущенной тренировки. Однако, стоило мне только пересечься взглядами с сидящими почти в полном составе слизеринцами, как настроение слегка поднялось в гору, они бледнели, теребили столовые приборы и делали все, лишь бы не смотреть на меня. Хотя, некоторые нет-нет, да посмотрит, девушки в основном, а вот Малфой с трудом удержал лицо. В общем, завтрак принес мне хорошее настроение не только вкусной едой, но и дикой смесью эмоций и действий от тех немногих осведомленных, кто был в курсе боя с Волдемортом. Правда, еще и Поттер смотрел на меня совершенно шокированным взглядом, а шрам на его лбу в кои-то веки начал потихоньку заживать, и это сразу бросалось в глаза. Безразлично поедая что-то мясное, а потом и десерт, я размышлял об оставшихся крестражах. Есть ли смысл за ними охотиться или направлять кого-то? Думаю, стоит сказать Дамблдору или еще кому о них. Однако, судя по шраму Поттера, они полностью ушли в какую-то пассивную фазу, когда ничего сделать не могут. Возможно даже то, что при отсутствии основной души в этом мире они вообще могут развеяться, а для этого нужно будет провести диагностику парня. Ведь как ни крути, но магия, хотя бы часть которой основана на волевом посыле и образе, а создание крестража является таковой процентов на 40, вполне способна перестать действовать при нарушении этих условий. Какой смысл вкладывается в процесс создания крестража? Осколок души, что будет отделен и запечатан в материальном носителе, дабы дать возможность душе остаться в этом мире после смерти. Души в мире нет, условия работы нарушены, прощай, крестраж. А ведь сама по себе идея крестража не так уж и плоха, как мне кажется, хоть и чувствуется в ней некоторая незавершенность. А хороша она тем, что мне неизвестно ни одного способа принудительно отправить душу прочь из мира. Ну, если не считать мою уникальную возможность работать с душами через меч. Покончив с завтраком, подметил отсутствие директора и Снейпа. Поехали куда-то с чем-то разбираться, вполне возможно. Если допустить, что Поттер мог видеть через свою связь с Волдемортом наш бой, то он наверняка рассказал об этом директору. Ни раз и ни два парня попрекали за то, что он не обращается за помощью в таких сложных вопросах к более компетентным волшебникам. После завтрака, я у самого выхода из большого зала обратился к Гермионе. Какие планы? Я в библиотеку. От запретной секции осталось совсем чуть-чуть, и я туда, кивнула девушка. Правда, свою половину я уже добила. Да, улыбнувшись, я поправил лямку сумки на плече. Мне еще одну полку в шкафу осталось, а я хотела просчитать некоторые нюансы по проекту. Лавируя между снующими туда-сюда учениками, мы шли к библиотеке. Фазоинверсию ты уже просчитал, когда создавал свой лазер, на основе твоих выкладок. Нет-нет, качнула девушка головой. Мне бы месяца два потребовалось настолько объемные и всесторонние просчеты. Я основу теории создам и дам тебе на моделирование. Хорошо, договорились. Кстати, нужно будет списаться с наставником и определиться по статьям для публикаций. Не стоит терять время. И мы действительно не стали его терять, сходу погрузившись в работу. Конечно же, я старался попутно отслеживать курсирующие по Хогвартсу слухи, но никакой интересной конкретики услышать мне так и не удалось. Убийство же мною Волдемарта вообще оставалось информацией для привилегированных, узких кругов, и за их пределы не выходило. Так продолжалось до самого начала учебы, и только в первый учебный день, когда вернулись немногие уезжавшие на зимние каникулы ученики, пришлось немного скорректировать планы, вернулись директор и Снейп. Но, как оказалось, Амбридж тоже где-то отсутствовала, а вернувшись ко второму семестру, выглядела подавленно, скрывая это за своей любимой приторной улыбочкой. Первым уроком нового семестра оказалась трансфигурация, перед началом которой профессор МакГонагалл известила меня о том, что после занятий меня хотел бы видеть директор. Ну, ничего удивительного. Думаешь, обратилась ко мне сидящая рядом Гермиона, это из-за твоего крестового похода? Не сомневаюсь. Что ожидаешь от этой беседы? Представления не имею. Попрошу, в нашу сторону строго посмотрела МакГонагалл, оставить разговоры, не относящиеся к теме сегодняшнего занятия, мистер Найт. Может быть, стоило попросить какое освобождение от трансфигурации, мастер же? Да ладно, вдруг что-то новое? После сдвоенных занятий по трансфигурации пришла пора гербологии, где мы опять ковырялись в земле, уклоняясь от наглых хищных ростков неизвестного происхождения. Хотя, Невилл был просто счастлив возиться с подобным, вызывая искреннее непонимание со стороны многих однокурсников. Растения не для всех. После того, как, несмотря на приобретенный за годы опыт, извозишься в грязи по самые уши и насмотришься на отвратительные порой растения, следовало идти на обед, а после – занятия по чарам и заклинаниям. Очень редко бывает, когда хоть какому-нибудь курсу в семестре ставит трансфигурацию и чары в один день, да еще и сдвоенными. Но такое порой бывает, и бывает в основном у пятых или седьмых курсов. Почему, если верить мнению учеников, то это для того, чтобы не оставить от наших мозгов и мокрого места перед предстоящими экзаменами. После ужина в большом зале я отправился в кабинет к директору. Горгульи в нише не было, и я без проблем поднялся по винтовой лестнице до дверей кабинета, постучался и зашел. В свете заходящего солнца кабинет директора приобретал, пожалуй, еще больше волшебных оттенков и деталей, а различные резные шкафы с книгами, зеркало с омутом памяти, перила лестницы на второй этаж, да даже большой старинный коричневый глобус, что стоял невдалеке от камина, все приобретало невероятные фэнтезийные краски. За столом сидели директор и МакГонагалл. Они с особым тщанием, но довольно быстро перебирали различные документы и пергаменты. «А вот здесь собраны документы по сбору инвестиций для школы», – тихо говорил Дамблдор, подавая очередную папку. Глянув на меня поверх очков половинок, директор выпрямился в своем кресле. «Минерва, оставишь нас для разговора?» МакГонагалл перевела взгляд на меня и, получив утвердительный кивок, быстрым движением руки собрала при помощи магии документы по папкам. Сами папки влетели в руки вставшей с места МакГонагалл. «В таком случае», — заговорила она, — «я еще завтра приду, чтобы лучше разобраться в остальной документации». «Хорошо», — кивнул директор, и МакГонагалл быстро покинула кабинет. «Присаживайтесь, мистер Найт», — директор указал на освободившееся кресло за его столом. «Чаю, лимонных долек, не откажусь». Пока я шел к креслу, к столу подлетел поднос с сервизом и вазочкой с дольками. По воле директора с подноса взлетел заварник, и уже через несколько секунд мы сделали по первому глотку ароматного чая. Само собой, я, как и всегда, проверял все на наличие различных добавок. Пусто. Отличный чай, Эрл Грей, с бергамотом. Да, мистер Найт, почти незаметно улыбнулся директор. Держу чай на все случаи жизни. Ну, а бергамот? Думаю, вы уже заметили, что я люблю все, что хоть немного напоминает цитрусовые. Безусловно, ответил я с легкой улыбкой, ставя чашечку на блюдце. Вы хотели о чем-то поговорить? Да, директор повторил мои действия. Я уже наслышан о вашей победе. Даже скажу больше, видел лично. Посредством воспоминаний, конечно же. Темный лорд и вправду пал, и тому есть яркое свидетельство. У профессора Снейпа пропала его метка. Не только, качнул я головой. У Гарри впервые за все время начал заживать шрам. Да, кивнул директор. Когда я вышел на ложу некромантов, мне показали нужное диагностическое заклинание. Они у них особенные. Когда чуть ли не посреди ночи в мой кабинет начал ломиться мистер Поттер и стал рассказывать о том, что во сне видел от лица Волдеморта ваш с ним бой и вашу победу, я тут же поспешил проверить его шрам. Крестраж исчез, словно и не было никогда. У меня, директор, есть информация о других крестражах, но боюсь, в нынешнем свете она не актуальна. Согласен, кивнул директор, проведя рукой вдоль бороды. Солнце почти зашло за горизонт, и Дамблдор, взмахнув рукой, зажег светильники в кабинете. Я бы очень хотел узнать, продолжил директор, как именно вы достигли такого результата, но понимаю, что подобная откровенность не появится просто так. Надеюсь, вы не сильно спешите и уделите немного времени старику, вы слушаете историю, почему бы и нет. Правда, даже не берусь предсказать ваши к ней отношения. Что же, директор взял чашечку с блюдца на столе и сделал пару глотков чая. Начну с важного, чтобы вы могли понять причины и суть. Темная магия делится на три категории. Магия, суть и функция которой состоит в причинении непоправимого вреда здоровью, в пытках и в убийстве. Магия, для создания которой требуется причинение вреда, пытки и убийства. Магия, неосторожное использование которой, использование без оглядки или несмотря на последствия, способное причинить самому волшебнику или другим вокруг него вред здоровью, пытки и смерти. Мы сделали по глотку чая и закусили дольками. Окклюменция неспроста относится к темным искусствам, а конкретно, к третьему типу. В молодости, я сам, можно сказать, пал жертвой своего перфекционизма и желания научиться всему как можно лучше, а выполнять, с наибольшей эффективностью. Со временем, конечно, многое случилось, многое пришлось пережить, но в окклюменции я понял одно, нужен баланс. Удивительно, на самом деле, как такая простая вещь проходила мимо моего сознания, ведь баланс важен в любом направлении магии. Когда я стал директором Хогвартса, да даже уже будучи старшим преподавателем трансфигурации, я знал эту простую истину. А вы знаете, в чем состоит проблема окклюменции? Где обратная сторона этой медали? Если честно, директор, то я об этом не задумывался. Эмоции. Держа свое сознание под жестким контролем, вы держите в узде эмоции. В своих суждениях и поступках вы начинаете опираться лишь на логику и совокупность внешних факторов, имеющих визуальное воплощение. Да, окклюменция не дает вторгнуться в ваше сознание, прочитать эмоции, прочитать мысли или воспоминания, но тем самым вы лишаете свою эмоциональную составляющую. Подвижности, пожалуй, да, подвижности, но это лишь полбеды. Чай в чашечках закончился, и заварник вновь взлетел с подноса, разливая свое ароматное содержимое в нашу посуду. Пара глотков, и вот директор продолжил свою мысль. Самое неприятное в этом то, что при полном контроле теряется эмпатическая чувствительность. Эта самая чувствительность есть абсолютно у всех волшебников и даже обычных людей. Да даже самые примитивные животные, кроме насекомых и прочих обладателей примитивной нервной системы, обладают эмпатической чувствительностью. Для нас, разумных и социальных существ, эта способность сродни зрению по важности. Эта чувствительность позволяет нам понимать друг друга намного лучше, порой совсем без слов. На ней же основывается такое явление, как эффект толпы и многие другие. «Понимаю», – кивнул я. «Потому, в свое время, я выбрал именно окклюменцию для защиты разума, хотя и имелась информация о других способах глухой защиты. Они лишали эмпатии начисто». Директор лишь кивнул, отпив чая и закусив долькой. «Это мое объяснение является вступлением сразу к трем темам для разговора», – продолжил Дамблдор. «Вы, наверное, замечали, какие искренние и светлые эмоции испытывают ученики, приходя в Хогвартс в первый раз. Это радость от удовлетворившего их выбора шляпы, от появившихся в своем множестве блюд. Когда ты стар, ты уже не можешь радоваться подобному, как в первый раз, потому я и остальные преподаватели всегда присутствуют на первом и прощальном пирах в полном составе, а ведь присутствие отнюдь не обязательно. Допустим, сильный легилимент, хочет того или нет, ощущает эмоции и поверхностные мысли куда более четко. Это как человек с очень плохим зрением и человек с острым. И вот, я столкнулся с очень непривычными эмоциями и мыслями. Мне показалось очень интересным то, что вы, мистер Найт, очень громко думали о соответствиях и несоответствиях увиденного фильмом и книгам, канону, сказки о мальчике, который выжил. Сказанное заставило меня непроизвольно мысленно напрячься. «Знаете, мистер Найт», — улыбнулся своим мыслям директор, глядя куда-то вдаль, — «феномен реинкарнации встречается крайне редко и уж тем более в таком виде, что человек помнит свое прошлое. Так, обрывки, мелкие детали. Встретив подобный феномен, да еще и сознанием возможных событий, я оказался преисполнен надежды». «Надежды? Вы ведь знаете суть пророчеств?» «Безусловно, директор», — кивнул я, отпивая чая и заедая тот лимонной долькой.